Глава 11. Святой Димитрий. Часть лодей уже вытащили на берег возле Галатской башни, от которой тянулась огромная цепь, перекрывавшая вход в суд, как называли русы залив Золотой Рог. Оставшаяся часть киевских лодей направилась далее по проливу, чтобы высадить воинов у западных стен града. «Что, конница наша? Где полки и тьмы сейчас?» — спросил князь. «Конница обходит град с полуночи. Первые тьмы уже переправляются через суд у Влахернских врат. К ночи отрежут град от суши», — доложил Олег-младший и взглянул на воеводу Бобреца, что командовал пешей дружиной на лодьях. «Пешие рати частью из лодей вышли, а частью с моря, греками мраморным называемого, вдоль стен царьградских дозоры несут, чтоб ни одной самой маленькой лодчонки не пропустить. Зато сын воеводы Фарлафа Айк отвечает», — продолжил доклад Бобрец. «Новгородцев под началом воеводы ихнего Гудима отправил высадиться на берег, и град вместе с конницей нашей по суше с захода накрепко замкнуть. Сам Фарлав с дружиной варяжской здесь, на галатской стороне пока у берега. Лодьям-то проходу в суд нет, цепь окаянная. Не по воздуху же им сию цепь перелетать», — глянул на князя воевода. «По воздуху речешь? Про воздух ты мне вовремя напомнил». Князь оглянулся и кликнул стоящего неподалеку свинтовидого сотника. «Руяр, разыщи-ка мне волхва Велиздара». «Отче, помню, у вас в Вагре могли волхвы зреть землю с высоты, ибо сокол — тотем рода вашего. Важно было бы нынче сие волхование сотворить». «Град и окрестья разглядеть, что пришить, как далее действовать», — обратился Олег к Велиздару. «Что ж», — перебирая в руках замысловатую рукоять своего посоха, молвил кудесник, — «отойдем, княже, подальше от суеты, а ты, Руяр, вели, чтоб нам никто не мешал». Они взошли на небольшой холм, поросший редким кустарником. «Охорона вокруг наш покой хранит», — доложил Руяр. «Прости, отче, а я права не имею оставить князя». «Добро», — после недолгого колебания решил Велиздар. «А вместе с князем птицей полететь готов?» — прищурил он око. «С князем хоть на тот свет», — прогудел богатырь. «Добро». «Тогда сейчас начнем волхование, в коем души ваши покинут тело и взмоют ввысь соколами, а тела останутся тут, на холме. Обернитесь вокруг себя трижды посолонь, возденьте руки к небу и солнцу, вдохните полной грудью, вбирая в себя их силу. Почувствуйте, как течет в вас мощь небесная, как напрягается тело до каменной твердости». Велиздар прикоснулся к каждому своим чудным посохом. «Так, добре, а теперь начинайте медленно выдыхать и расслабляйте тело. Пусть оно опадет наземь, как пустая одежка, и останется лежащим оцепь, а души взмоют ввысь». Последние слова волхва канули куда-то, и князь с верным Руяром узрели тела свои, распластанными на вершине холма и стоящего рядом с ними Велиздара, глядящего ввысь из-под шуйской длани. Два сокола, серый и белый, расширяя круги, поднялись над Галатской башней, а потом, распластав крылья, устремились вдоль запертого цепью залива. Вот отдельно от торговых судов стоят ровными рядами военные дроманы и вполовину меньшие панфилы. по краю быстрые и легкие галеи и Хеландии, суда для связи, высадки небольшого десанта или изведывательских дел, перевозки грузов. Всех вместе военных кораблей до 300. Но большая часть залива заполнена судами торговыми разных стран и разных народов. Кто только не плавал по торговым делам в Царьград, и какие только грузы не покоились в деревянных, а порой и плетеных из тростника чревах. Специи, благовония, слоновая кость и драгоценные камни из Индики и Цейлона, шелк и фарфор из Китая, ковры, ткани и жемчуг из Персии, зерно, хлопок, стеклянные изделия и папирус из Египта, меха, мед, воск, золото и икра из Причерноморья, рабы и фрукты из Таврики, Балкан и Северной Африки. Все эти суда прибыли для выгодной торговли, и все в одночасье стали ценными заложниками. Соколы взяли левее и пошли над стенами, зоркими очами, замечая с высоты, где они укреплены лучше, а где хуже, где на них установлены баллисты и катапульты. Вдруг смутных вод залива, в которые стекали из града зловонные ручьи и в котором плавало много всяческого мусора, выбрасываемого из кораблей, взлетела огромная стая чаек, пировавших на этих дарах. Чайки мелькали перед соколами и велись над ними, мешая лететь и не давая подняться выше, чтобы обозреть весь огромный Константинополь, с которым мог сравниться разве что северопоморский град Волин. Соколы грозно заклекотали, хищно засвистели и ринулись вниз, пробиваясь сквозь толпу объевшихся, затяжелевших чаек. Сложенные соколиные крылья трепетали особой дрожью, придающей несущимся птицам скорость, выпущенной из доброго лука стрелы, и издавали звук свистящий и грозный. Чайки шарахнулись в стороны. Те, кто не успели, получали страшные, как молния, удары и замертво падали вниз. Остальные подняли крик и суматоху. Конники русов, что уже переправились через суд, задрав головы, громкими криками и вздыманием клинков, приветствовали появление вещих птиц, считая их предвестниками скорой победы. Расправив крылья у самой воды и промчавшись над ее гладью серыми молниями, соколы снова взмыли вверх, набирая кругами высоту. Стая чаек унеслась ближе ко входу в залив, небо снова стало чистым и свободным. Соколы достигли полуночных влахернских ворот, названных так, как пояснил Волхв Магун, по имени древнеславянского князя Лахерна, также ходившего с войском на Царьград и погибшего с многими воинами при штурме сих врат. Развернувшись, две птицы медленно полетели над каменной твердыней Феодосия, отгораживающей единственную сторону городского треугольника от суши на заходе. Феодосийская крепость состояла из трех защитных стен, расположенных одна от другой на расстоянии 30 шагов, причем каждая последующая стена была выше предыдущей. Перед первой стеной был глубокий и широкий ров с водой. Вторые и третьи стены усиливали башни, оборудованные камнеметами и котлами для поливания противника маслом и кипящей смолой. Через ров к нескольким воротам, ведущим в крепость, не было ни одного прочно выстроенного моста, а, видимо, только деревянные – которые сейчас все были убраны. Птицы долетели до угловых юго-западных ворот, именуемых «золотыми», и повернули вдоль береговой линии, пройдя над стенами града, обращенными к воде. В гаванях со стороны Мраморного моря также стояло много судов, и русские лодьи плавали вдоль берега, сторожа, чтобы никто не ушел. Вообще Константинополь сверху напоминал высунутый к морю язык великана, который с полуночи омывал залив Сут, с восхода – Великая Боспорская протока, а с полудня – Пропонтида или Мраморное море. И только с захода он корнем крепился к суше. Соколы зрели, как русская конница потекла от Влахернских ворот вдоль феодосийских стен и дошла до самых золотых ворот, покрытых листовой позолоченной бронзой. А навстречу ей, замыкая кольцо, двигались пешие рати варяжской и новгородской дружин, высадившиеся из лодий на полудне. Достигнув опять Галатской или Молочной башни, потому что по-гречески «гала» — это молоко, и в сих местах когда-то были молочные фермы, гордые птицы узрели внизу два распростертых тела и стоящего около них человека с посохом. Они сложили крылья и устремились вниз». Сознание медленно возвращалось к князю и его верному охоронцу, растекаясь по человеческому телу, такому большому и непривычному после птичьего. Тяжелые веки открылись, и воины один за другим медленно сели на земле, постепенно все более ощущая еще недавно недвижные тела. «Что скажешь, брат Руяр?» — спросил Ольг с некоторым присвистом, отмечая, что язык еще не вполне повинуется ему. «Что сказать? Дивного сего полета никогда не забуду, сколько жив буду!» — проговорил могучий воин, пошевеливая раменами, как будто хотел развернуть крылья. «Зато дякую тебе, Велиздар!» Тут же, сидя на земле, они принялись обсуждать оборону Царьграда. «Тройные стены с захода неприступны», — молвил Руяр. «От моря стены поменьше, но там своя трудность. По воде подойти надо», — продолжил размышлять сотник. «Зато, коли в суд войти, с той стороны самые невысокие укрепления, стены одиночные». И соединяются всякими строениями, на которые можно влезть, — проговорил князь. «Рассуждаете вы оба, как воины, — вступил в разговор молчавший до этого Велиздар, — а перед вами торговцы, вот и думайте, чего они более всего боятся». «Убытку боятся!» Почти хором ответили оба могучих воина и поглядели друг на друга. «То-то!» — улыбнулся Волхв. Князь и его охоронец встали и расправили плечи. «Хорошо птицей быть, брат Руяр, да человеком-то лепше!» — молвил Ольг, потянувшись всем телом. «Вот и ветер знак нам дает!» — задул крепко с великой протоки. «Темников и воевод ко мне!» — велел он сотнику. Встревоженные не на шутку изведыватели ромеев с недоумением сообщали, что по берегу, всюду, где стоят лодьи россов, слышен какой-то стук, но совершенно непонятно, чем могут быть заняты воины, осаждающие город. Разные слухи поползли по граду Константина. Про готовящиеся скифами-россами подкопы и подземные ходы — про сооружаемые ими осадные башни и вообще про колдовство ужасных северных язычников. Утром опасения не рассеялись. Наоборот, то, что узрели стоящие на стенах дозорные со стороны залива Золотой Рог, и вовсе повергло их в религиозный трепет. Через Галату с берега Босфора по суху, подняв паруса, медленно, будто заколдованные, плыли корабли россов. Один, второй, десятый, сотый, тысячный. Еще немного, и они закачаются на глади залива рядом с бесчисленными плотно сгрудившимися торговыми судами и совершенно беспомощными здесь военными кораблями, которые по разным причинам не могли оказать варварам сопротивления на море, а здесь, в тесной бухте, любой плевок греческим огнем мог быть последним для флота империи, да и не только греческий огонь. Теперь это был уже не страх, это был ужас. Логофет Дроманов Гимериус не вошел, согласно придворному этикету, а почти вбежал в зал дворца, где Лев VI, его брат Александр и патриарх Евфимий тревожно обсуждали последние события. «Великий император, соправитель, высокопреосвященнейший, это конец, это катастрофа! Они просто уничтожат наш флот, который всегда был основой могущества Ромеи. Мы не сможем его быстро воссоздать, ведь для этого нужно столько ценного дерева разных сортов. Нужно невероятное количество канатов, якорей, весел, парусов, меди, свинца и железа. Я умоляю, светлейший, на любых условиях нужно садиться за стол переговоров с этими исчадиями Аида, с этими колдунами, будь они прокляты, но нужно спасти флот. Если бы не воровство во вверенном тебе Гимериус морском хозяйстве, то твои Дроманы и Панфилы встретили бы врага еще в море и сожгли его. Сердито остановил слово излияние главного флотоводца император. «Если бы из казны поступало сколько следует, то не приходилось бы использовать военные суда как торговые, чтобы платить довольствие остающимся еще на флоте воинам, матросам и гребцам», — ответил уже тише, но все так же раздраженно Логофет Дроманов. «Мы можем остаться не только без флота, но и без денег, без продовольствия, без масла для светильников, без воска для свечей, без тканей и вообще без всего», — саркастически проговорил Александр. «В городе нарастает паника. Владельцы торговых судов, перекупщики и просто граждане скоро уже будут готовы на все». «Ведь большая часть продовольствия и товаров для жизни нашего огромного полиса там», — он указал в сторону Золотого Рога. «Если варвары задумают разграбить и уничтожить все это, а сейчас им никто помешать не сможет, то горожане сами откроют ворота, и что тогда случится с нами?» Патриарх Евфимий впервые не участвовал в разговоре. Прикипев очами к заливу, он завороженно глядел, как в утренней дымке движутся к водам Золотого Рога бесчисленные паруса варваров с соколами, солнцами, медведями и прочими животными. И часто крестясь, повторял одно и то же. Святой Димитрий идет за грехи наши тяжкие, за небрежение Богом послан на нас. Он пришел погубить нас, снизошла кара небесная». «Ну что, Лев, мне кажется, нужно обещать варварам что угодно, а самим предпринять меры к тому, чтобы исправить положение в нашу пользу». «Но каким образом?» — обернулись одновременно к Александру Лев и Гимериус. «А вот так!» — и Александр изложил свой план. Конница скифов стояла перед тройными западными стенами столицы империи на расстоянии полета стрелы, а воды Золотого Рога с восточной стороны заполняли множественные корабли пришельцев, начавшие захватывать греческие лодки, галеры и дроманы. Знаменитая цепь, что перегораживала залив, для сих северных посланцев преисподней оказалась ненадежной защитой. Окрестья дымились пожарами, горели церкви, монастыри, прибрежные склады и строения. Легионеров, обороняющихся на стенах, при всякой их неосторожности варвары разили из своих точных и дальнобойных скифских луков. Нетронутыми остались только варяжские казармы, а также русский торговый двор, который находился в загородном императорском дворце Святого Мамонта. Императоры переглянулись меж собой, и Александр кивнул. «Пора!» В этот раз патриарха Евфимия с ними не было. Как только случилось невероятное, и скифы на своих судах двинулись по суху, подняв при этом паруса и используя вдруг задувший попутный ветер, он побледнел, начал истово креститься, и со словами «Димитрий, святой Димитрий» он пришел, удалился к себе, чтобы молиться о спасении заблудших овец Христовых от карающей Божьей десницы. Утром, едва осадившие Византий и Константинополь русы развели костры и стали готовить варево, как над стенами запели трубы. Появившиеся глашатые язычно провозгласили, что великие императоры Лев и Александр желают переговоров с архонтом россов. Но чтобы они начались, россам необходимо отойти от стен на расстояние больше полета стрелы. Ольг велел исполнить пожелания греков. Еще через некоторое время из малых ворот по переброшенному деревянному мосту вышла нарядно одетая процессия. Северные скифы с интересом глядели на необычное действо, не выпуская из рук оружия и не переставая зорко наблюдать за городскими стенами. Два десятка по команде сотника молча стали по обе стороны разодетых ромеев, из числа которых вперед выступил улыбающийся полнотелый, уже не молодой, с почти лысой макушкой грек с редкими посеребренными висками. Он заговорил дружелюбно на хорошем росском. Речь его была даже несколько заискивающей. «Мы – граждане славного града Константина, который вы, россы, называете Царьградом. Большинство из нас – мирные торговцы и уважаемые в нашем городе именитые граждане, боярского по вашему звания. Нам не нужна война. Мы хотели узнать, почему вы пришли к нам с огромным флотом и конным войском и напали на нас. Мы готовы заплатить вам за мир и покой нашего города. В знак нашего доброго расположения мы принесли архонту могучих россов Ольгу богатые дары от наших горожан и лучшие яства нашей ромейской кухни». Тут же по знаку другого грека, высокого с гордой осанкой, вперед вынесли окованный золотом ларь с дарами. Двое темнокожих слуг ловко разложили походный стол и несколько таких же раскладных кресел. Потом принялись уставлять только что разложенный стол всякими яствами. Расторопные дозорные уже сыскали князя, который осведомился, что за люд из града пожаловал. «Это княже-царьградские торговцы и знатные люди. Пришли просить тебя о милости. Рекут, что не разумеют, отчего мы на них напали и изничтожаем окрестности», — скороговоркой доложил по пути начальник дозорной сотни. «С торговцами пусть наши купцы беседы ведут, с Тимир вон со своими подручными, а с боярами наши бояре. Мне же с ними говорить не о чем. Коли б они посланники были от своих василевсов, то другое дело», — сурово молвил Ольг. Сотник удалился, а князь все стоял, погруженный в свои мысли и ощущения. Клубящаяся темная марева сегодня особенно ясно видна, почти как когда-то кельтский крест, но отчего оно не просто курица в отдалении, а тянет к нему свой тонкий извивающийся перст? Значит, угроза где-то совсем рядом, но где? Ведь на войне жизнь и так всегда под угрозой. Он уже повернул коня, чтобы ехать далее, и самолично убедиться, что Царьград заперт в прочное коло, и никто из него незаметно не выскользнет. Вдруг князь натянул поводья, как будто прислушиваясь к чему-то то ли вокруг, то ли внутри себя. Он явственно ощутил запах прогорклого кедрового масла. Взглянул еще раз в сторону пестрой толпы византийцев в отдалении и, повернув коня, решительно двинулся к ним. Сопровождавшие Ольга посыльные, охрана и несколько темников, что подъехали решить какие-то вопросы, переглянувшись меж собой, молча последовали за ним. Молодой Ерофеич, изрядно поднаторевший в греческом языке после похода в Херсонес на кочи Стародыма и теперь бывший при князе толмачом и связняком с изведывателями, тоже направил своего коня вслед за небольшой свитой князя. По толпе разодетых царьградцев прошло радостное оживление, когда они поняли, что подъехавший могучий седовласый воин на белом коне и есть сам архонт северных варваров. Полнотелый зашелся долгой и подобострастной речью, восхваляя силу, мужество и величие славного архонта Руси. Но Ольг, казалось, вовсе тех речей не слышал. Он глядел внимательно на говорившего, как умеют глядеть волхвы, и говоривший как-то стал запинаться. Услужливая и подобострастная улыбка начала сама собой сходить с его лика, и где-то в самых уголках очей мелькнула несколько раз тревога, а кожа стала бледнеть, будто кровь руда отхлынула вначале от чела, а потом и от округлых ланит, и даже от пухлых уст. Ольг перевел такой же пронзительный взгляд на высокого грека. Потом оставил седло и, шагнув вперед, молча уселся за стол, уставленный великолепными яствами. Сделав широкий жест, князь впервые за встречу с притихшими ромеями произнес: «Садись, грек!» Пухлый византиец с седыми висками дернулся. Его лик побелел еще более. «И ты садись!» — тем же повелительным тоном велел князь высокому. Пухлый, с трудом шевеля деревеневшим языком, начал лепетать, что он не ровня великому архонту россов, что он просто гражданин этого города, который хочет сохранить его, а также жизни россов, которые в случае штурма... «Садись!» — уже совсем тихо, но угрожающе молвил Ольг, не сводя с грека своего, ставшего тяжелым, как свинцовые оковы, взгляда. «Ты не гражданин, а изведыватель или трапезит, по-вашему, и мысли свои ты добре скрывать обучен, но не передо мной. Не хочешь со мной пищи вашей вкусить?» «Нет-нет, пресветлый князь Руси, не по чину мне, не положено!» «Как не по чину, коли я, князь киевский, предлагаю тебе разделить со мной вашу добрую ромейскую еду, или обидеть меня хочешь отказом?» Страх и отчаяние отразились на побледневшем лике грека. Он обессиленно опустил в дорогое походное кресло свое большое тело и тут же схватился за сердце, растирая его десницей. «Не хитри. Сердце у тебя в порядке», — так же негромко молвил князь. «Давай, как у нас рекут, ешь со мной, пей со мной». Ольг не успел договорить. Широкое лезвие ножа в руке грека взметнулось из-за пазухи, которую он так усиленно только что растирал, но молниеносный удар пудового кулака, возникшего рядом руяра, будто гвоздем прибил полнотелого к земле, сломав попутно кресло, на котором тот сидел. Смерть грека была быстрой и легкой. Душа вмиг покинула его рыхлое тело. Двое охоронцев, что стояли подле второго грека, споро закрутили ему руки и уложили челом на стол. Но он вдруг захрипел и, пару раз дернувшись, враз обмяк всем своим сильным телом. Охоронцы приподняли его. Очи высокого были закрыты, только у рта пузырилась пена. «Все, готов!» Успел в последний миг кусок снеди в рот засунуть. С сожалением молвил охоронец, приподнимая одно веко высокого. Руяр осторожно подобрал широкий метательный клинок полнотелого. «Отравлен, может быть, за лезвие брать опасно», — предупредил богатырь своего помощника, который протянул руку за клинком. «Потому я сразу ударил». Ерофеич в это время обшаривал одежду третьего грека, которого уже уложил на земь нежданно явившийся из толпы перепуганных византийцев молодой и быстрый изведыватель Хори, почему-то одетый в арабское платье. Слетевшая при схватке челма обнажила его бритый череп, но без привычного воинского осеретца. Остальные охоронцы быстро и слаженно встали живым частоколом между византийцами и князем. Только что Хорь из града вслед за этими выскользнул. Ерофеич кивнул на оторопевших греков и весть от Береста принес про то, что греки тебя ядом извести решили. «А ты, княже, откуда узнал, что еда отравлена?» Удивленно глянул на Ольга изведыватель после того, как ловко извлек из одежды поверженного тонкий, совсем незаметный стилет. «Не ведал я, почувствовал просто». А потом в очах грека и в том, как он на еду глядел, прочел. «Княже, этих...» — начальник охороны кивнул на онемевших от произошедшего разодетых греков. «Тоже есть заставить?» Ольг помедлил с ответом. Глянул на перепуганных греков, потом на того с одним полуоткрытым, уже остекленевшим оком и, наконец, молвил, как всегда, негромко, но веско. Остальные, скорее всего, про отравленные яства не ведали, посему велите им ворочаться, да передать своим василевцам, что придется нам град их с землею сравнять, как окрестные монастыри, церкви и лавки, а суда сжечь в прах, ибо кроме лжи и коварства ничего в всем граде не осталось». «Коли б по правде жили, не пришли бы мы к вам, у нас и своих дел не в проворот!» Ерофеич громким голосом перевел слова князя византийцам, и те, понукаемые воинами, двинулись к воротам. «Ерофеич, вели им, пусть яства свои отравленные с собой заберут, а то собаки поедят и сдохнут, а собак жалко». «Они ведь не разумеют коварства Визанского», — добавил архонт русов. «У того крепкого молодца узнайте, кто их послал и как зовут его сотоварища». Князь кивнул на лежащего около опрокинутого походного кресла тучного грека. «Евстафий его зовут, княже», — молвил Хорь, проверяя, крепко ли скручены за спиной руки третьего ромея. «Он из церковных трапезиитов». Нашего Береста выследил и схватить велел своим синодникам. «А как ты узнал, что в толпе греков есть третий трапезит?» — приподнял бровь Ольг. «Он в термах за мной по приказу Евстафия шел, да я улизнул. А тут, гляжу, он самый. Я и не стал ждать, чтобы он чего сотворил. Решил стреножить». «С Берестом что?» — с тревогой спросил князь. «Ранен». «Но он крепкий, должен выкарабкаться из лап Мары. Я его в надежном месте оставил. Поскорей забрать надо». «Выходит, одних императорских трапезитов им не достает. Видали, братья-изведыватели, как вас, ромеи-то, боятся? Уж и церковных своих собратьев подтянули, тех, что самого Бога ихнего помощь иметь должны». — проговорил князь с задоринкой в зеленых очах, глядя на верных изведывателей и охоронцев. «Наши боги посильней царьградского будут!» — молвил неожиданно появившийся волхв Велиздар. «Ибо равно всем покровительствуют! А коли у императора своя тайная служба, у патриарха своя, а люди отдельно, то нет там доверия и согласия!» Продолжил Волхв, обращаясь к стоящим подле охоронцам и изведывателям. «Какое там согласие! Вроде одна стая, а так и норовят ближнего своего куснуть, как только зазевается, а еще краше в глотку вцепиться и загрызть насмерть!» — вздохнул Хори. «Мне Берест порассказал про их жизнь, да и сам кое-что успел заметить. Одно скажу. Совсем другие сии ромеи, нежели мы, русы. Не дайте боги светлые нам такой жизни когда-либо. В богатстве большом живут, а в мерзости еще большей. В очах молодого изведывателя мелькнуло отвращение. Что в граде-то творится? Как византцы, рады нашему приходу? Спросил Ольг. Еще как, княже. Они-то сами привычны ворога хитростью и коварством одолевать, своих воинов в чужие земли опять же отправлять, а тут вдруг раз — и самых стольный град в осаде. Среди духовенства ихнего вообще паника. Патриарх вещает, что в твоем облике их пришел покарать за грехи сам святой Димитрий. А это кто такой? Святой Димитрий у греков, — отозвался Велиздар, — предводитель их небесного воинства, который помог грекам после страшного землетрясения, якобы небесной силой, пославшей в гавань города множество судов. Святой Димитрий может ходить впереди своих кораблей по морю, аки посуху. То же самое сделал ты, княже. Твои суда во множестве оказываются в гавани и неожиданно идут посуху. Только они даны грекам не во спасение, а на погибель. Ну да, откуда же грекам ведать, что нам сюда посоху перетаскивать? Дело привычное, что на днепровских порогах, что на северных переволоках. Им-то и невдомек, что при нужде такой наши мачты до перекладины быстро становятся рамой для движения, и к ним на каждой лодье колеса припасены». Заулыбался воин из охороны. «Верно, так и есть. Мыслит Берест, княже, что можешь с них что угодно требовать. Любой откуп заплатят. Я тоже так думаю. Страх их и в самом деле велик», — отвечал Хорь. Утром снова прозвучали трубы на стенах. Воины Ольга обратили взор на обложенный град. «А трубы не так играют, как вчера», — заметил молодой ратник, что добре умел играть на дуде и на рожке, и пел, что твой соловей. В это время снова в малых воротах отворилась калитка, и вышло новое посольство. Но на этот раз не было пестрой толпы разодетых византийцев, а были два ровных, как струна, ряда людей в одинаковой одежде с трубами в руках. А посредине шли трое в другой одежде, и один из них нес нечто свернутое наподобие куска кожи или толстого холста. Слуги же следовали за ними шагах в пяти, неся несколько окованных ларей. «Опять, что ли, снейца травой несут?» — криво улыбнулся кто-то из темников, недобро глядя на подходивших ромеев. Дойдя до стоящих молчаливыми рядами воинов, византийцы остановились и перестали дуть в свои трубы. Трое, что были в середине, прошли вперед, а один из них, седовласый, обратился к русам. «Мы, послы наших великих василевсов и автократоров, ромеев Льва VI и Александра, принесли дары архонту россов, славному и могучему воину Олегу. Императоры, благонравные Великой Ромейской империи, передают эти дары в знак доброй воли, дружбы и взаимной любви в их лице и страны Рос в лице их архонта, великого и непобедимого Олега». Трубачи чинно расступились, и стройные темнокожие рабы поставили к ногам молчаливого строя русов искусно изукрашенные чеканкой и позолотой ларии. Самый большой из них открыли, взявшись с двух сторон за тяжелую крышку из тиса, два посланника, а седовласый вынул из недр ларя великолепный меч в украшенных самоцветами ножнах. Сделав несколько шагов к стоящим русам, обратился к ним своим громким, красивым голосом и с заметным волнением молвил, низко кланяясь: «Сие великолепное оружие достойно руки великого воина, такого, как князь Киевский, Новгородский, Древлянский, Северский и прочих народов владетель Олег Вещий, что может сравниться со святым Димитрием. Имею поручение от христолюбивых василевсов вручить дар непобедимому архонту Россов». Нависла тишина. Никто из воевод не решался принимать подарки от императоров для Олега. Наконец, сам князь в сопровождении Руяра и его помощника, следивших за каждым движением императорского посланника, вышел вперед и, глянув на роскошный меч, принял его из рук посланника. Наполовину вынув клинок из ножен, взглянул на узорчатое булатное лезвие и едва сдержал восклицание. Клинок был вагрской работы, хотя рукояти ножны, видимо, отделаны восточными мастерами. Но нигде на Востоке даже самые лучшие мастера булата не умеют так задавать узор на клинке, выводить всяческие змейки и даже цветы. Так укладывать узор могут только лучшие кузнецы в Вагрии. И до подобного зеркального блеска вывести поверхность тоже невозможно без тех особых полировочных камней, которые можно найти только в устье Лабы и нигде более. Растроганный Ольг почти нежно погладил блестящий булат и тихо прошептал: «Как же ты, брат, попал сюда, с Варяжских берегов? А перед тем, вижу, и в Сирии или Персии побывал». Зорко следившие за могучим вождем россов посланники, стоявшие у раскрытого ларя, жадно ловившие каждый его взгляд и каждое изменение лика, радостно переглянулись. «Похоже, что их дар угоден могучему владыке северных варваров». Теперь уже Ольг поднял свой пронзительный взор и молвил веско и сурово: «Коли ваши василевсы желают мира и любви между Русью и империей, то пусть в перворедь заплатят дань, которую по договору со Скольдом платить обещали. После этого можно будет поговорить о том, сколько мы из-за вашей забывчивости потратили на сей поход». Князь отвернулся от послов, давая понять, что он свое слово сказал, и взглянул на своих темников и тысяцких. Краем ока он заметил позади темников Хоря с Ерофеичем. «Погодите!» — остановил он уже собиравшихся уходить посланников, и те робко обернулись, очевидно опасаясь, как бы не передумал грозный Рос. «Прознал я, что несколько наших купцов там, в Граде, меж собой повздорили и побили друг друга крепко. За это непотребство, содеянное в час войны, строго мною наказаны будут, потому с вами сейчас отправится десяток моих воинов, и всех купцов в той сваре виновных пред мои очи доставят». Князь обернулся к Грозе. «Десятник, возьми своих воев и воз, на случай, коли кто сильно побит и идти не сможет. Да немедля этих купчишек сюда!» — произнес Ольг намеренно громко и сердито и взглянул мельком на Хоря. Тот согласно кивнул. Посланцы снова стали в середину меж двух колонн трубачей, те затрубили, и процессия двинулась к воротам. Следом за ними потянулся десяток ратников с Грозой во главе и Хорем, со вчерашнего дня уже одетым в боевое снаряжение пешего ратника. Процессия, не столь многолюдная, сколько торжественная, под звуки труб и рожков двигалась от императорских покоев к храму Святой Софии. Кроме двух императоров, десятка царедворцев и патрикиев, на расстоянии 4-5 шагов шли представители князя Руси Олега Вещего от бояр, купцов, воевод и волхвов: Карл, Стимит, Руяр, Фарлав и Велиздар. Процессия шла медленно и величаво, что еще раз указывало на значимость момента. Почетный караул императорской охраны выстроился по обе стороны движущихся со свитой правителей. Дойдя до главного храма, процессия остановилась, музыканты смолкли. Из великолепных дверей Софии в сопровождении троих епископов вышел патриарх Евфимий с большим золотым крестом, изукрашенным драгоценными камнями. «В присутствии святейшего патриарха, целованием сего святого креста, клянусь соблюдать вечно заключенный между нами и архонтом русов Хельгом», торжественно начал Лев VI, а за ним повторил и Александр, «договор о любви и взаимопомощи между христианской империей ромеев, императорами которой мы являемся, и землей русов. На этом кресте святом обязуемся уплачивать ежегодную дань Руси, как и в прежние годы, а еще творить суд справедливый как к людям русским, так и к людям христианским одинаковый, без притеснения одних или других. Купцам и послам русским проживать при приходе в землю греческую в казармах воинских у обители святого Мамонта и входить без оружия в ворота града Константина в сопровождении чиновника нашего числом не более 50 человек за один раз». Торг вести на рынках константинопольских таким купцам беспошлинно, и содержание их на 6 месяцев за счет империи. Хлеб и вино, мясо, рыба и овощи, и мытье в термах, сколько они хотят, безоплатное. И на обратную дорогу пусть берут хлеб, а также якоря, паруса и прочее снаряжение». «Русам же без товаров будет выдаваться хлеб сколько надобно, дабы уверенными быть, что без злого умысла прибыли посланцы и гости из Руси, а также для учета, им необходимо иметь с собой перстни с печатью своей, послам золотые, а купцам серебряные». Каждый из императоров говорил, крестился и целовал тяжелый крест, который держал патриарх, облаченный в торжественные ризы. «Сей святой крест с мощами самого Иоанна Крестителя, да будет порукой верности слова твоего!» Торжественно и распевно повторял после целования креста Евфимий. Заиграли снова трубы, и процессия также торжественно двинулась обратно. Императоры и некоторые из их свиты скрылись во дворце, а большая часть вместе с послами и воеводами русов пересели на коней и отправились через весь град к Влахернским воротам, и, выехав через них, направились к загородному императорскому дворцу, где их ожидал князь Ольг. Сам князь, его послы и воеводы, и посланники греческие, спешившись с коней, направились к месту, где во дворце святого Мамонта находилось русское капище. «Именем Бога нашего воинского Перуна и Бога мудрости и проводника внафь Велеса на мече моем клянусь, договор, заключенный с императорами греческими Львом и Александром о взаимной любви и справедливости меж христианами и Русью, соблюдать». И в подтверждение той клятвы целую меч мой, что есть символ чести воинской и верности слову изреченному, громогласно молвил могучий седовласый князь и, воздев к небу свой боевой клинок, поднес его к устам. Тоже повторили его послы и воеводы. Послы императоров, что следили за князем Русов и его свитой, удовлетворенно закивали, переговариваясь меж собой, как только грозные клинки могучих россов возвратились в ножны. «Слава богам русским, Перуну, Велесу и Сварогу, Деду Божьему и всем богам и триглавам большим и малым, что здесь, на земле рамейской, помогли нам победу одержать. Пусть правь истинная утвердится в мире, а ежели пошатнется, то снова мы придем и за нее клинками нашими встанем». «Слава Руси!» — заключил седовласый князь и, поклонившись богам, оставил святое место. Вслед за ним, троекратно молвив «Слава!», удалились и его соратники, также поклонившись богам и пращурам. Князь, озирая свое победное воинство и стены Царьграда, радостно думал, что боги славянские и кельтские по-прежнему не оставляют его. Надо бы, в благодарность им, выбить руну на каком-то из больших камней. Чего-чего, а уж их тут вокруг полно. Олька глянулся вокруг. Или прямо на этой городской стене. Вдруг новая мысль озарила сознание. «Стременной!» — крикнул он. — А ну-ка, подай мой щит! Надобно в память о нашем походе и покорности града сего русской силе приколотить его на городские врата. Воеводы и охоронцы, что были подле князя, радостными выкриками поддержали его. И едва Стременной появился с княжеским щитом, на котором красовалась одна из подаренных людям кельтским богом Огмой рун Тине, малая процессия поскакала к золотым воротам, символу Нового Рима, которые использовались лишь в исключительных случаях для императорских триумфальных шествий. Самые быстрые из воинов уже подогнали к воротам воз с тюками паволок. Богатырь Руяр крепко встал на поклаже, расставив ноги, а княжеский Стременной, небольшой, но ловкий, мысью взобрался ему на плечи. Ольг подал ему щит, кто-то увесистый молоток и три длинных кованых гвоздя. Еще немного — и под одобрительные возгласы дружинников щит из обожженного дуба, покрытый толстой воловьей кожей, окантованный позолоченной медью с железным умбоном посредине, уже накрепко был прибит к вратам древнего града Византия-Константинополя. Большая часть дружины знала, что изображенная на княжеском щите руна означает удачу, так необходимую каждому воину. И только немногие ближники, да еще волхвы, ведали, что в кельтской магии тине, или иначе падуб, защищает от отравления и любой прочей враждебной силы. С того самого мгновения, когда гроза узнала о предстоящем походе на Царьград, он только тем и жил, потому что надежда, совсем малая, но надежда, снова возгорелась в его опустевшей душе. Когда они пришли к столице ромеев и обложили ее со всех сторон, он исходил все окрестности древнего града, говорил с перепуганными насмерть греками, спрашивал у бывших невольников, освобожденных русами, но ничего так и не узнал. Потом побывал и в самом граде, когда они с хорем и десятком воинов отправились за умирающим на пустыре Берестом. Гроза предусмотрительно прихватил свое пастушеское одеяние. Отыскав и уложив на воз стонущего в бреду Береста, который иногда несвязно что-то бормотал по-гречески, но в сознание не приходил, гроза, тихо перешепнувшись с хорем, растворился в колючих кустах за пустырем. Вскоре неприметный пастух с сумой на боку бродил по граду и глядел, слушал и искал, искал, спрашивал на рынке рабов, благо по-гречески рёк достаточно внятно, обходя все места, куда только был доступ человеку его положения. Но град был велик, а дома мало что были за высокими каменными заборами, ограждавшими дворы, но стояли все, повернувшись тылами к улице, и пространство между ними использовалось только для прохода и проезда. Большинство улиц центральной части Константинополя были застроены одно-, двух- и трехъярусными домами вельмож и купцов, украшенными одноярусными портиками, которые часто использовались в качестве торговых помещений. Чем дальше от центра города, тем улицы становились уже и неопрятнее. На окраинах они не были вымощены камнем и не обустроены водостоками. Здесь, в многоярусных доходных домах, иногда достигавших и 9 ярусов, обитали ремесленники, мелкие лавочники, моряки, рыбаки, грузчики и прочий рабочий люд. Через 3 дня пастух вернулся, осунувшийся и исхудавший, опять с пустыми, как у смертельно уставшего человека, очами. Никто из собратьев даже не стал расспрашивать его ни о результатах поисков, ни о свежих ножевых порезах на руках и груди. Только промыли ему вином и смазали воинской мазью раны. Позже он рассказал любопытному Ерошке Ерофеичу, что молодые бездельники, по-видимому, сыновья купцов или вельмож, решили вечером позабавиться, убив одинокого нищего. «Ваши со скоморохом уроки ножевого боя я не забыл, потому и жив остался. А те из молодых греков, кто смог, убежали». Но мне ночевку последнюю в Царьграде испортили паршивцы. Своим обычным бесстрастным тоном закончил гроза. Возы с богатой данью за прошлое и нынешнее лето и откупным за то, что, не оплатив ее своевременно, греки принудили князя Руси прийти за данью самому, тянулись из городских ворот Царьграда к лодьям в суде, уже спущенным на воду залива. Учетчики русов и греков, стоя рядом, проверяли выгрузку каждого воза и записывали в свои хартии, чего и сколько передано. А воины тут же переносили груз на свои лодьи. Сие хлопотное, но приятное для русов действо растягивалось, видно, на несколько дней. Шутка ли? На одни корабли брали по 12 гривен на весло, да еще на конницу, да награды русские, Киев, Чернигов, Переяслав, Полоцк, Ростов и иные подвластные Ольгу грады. Грузили греческое золото, паволоки, овощи, вино и всякие драгоценности. Дружинники в добром настроении, подначивая друг друга шутками и прибаутками о несостоявшихся сражениях и победе без большой драки, сбирались в дальний обратный путь. Готовили припасы, чинили суда. «Эх, и паволок у нас ныне, братцы! Куда мы столько денем, всю родню оденем и еще останется!» Весело воскликнул молодой десятник, стоя перед вереницей вазов, доверху наполненных тюками и свитками. «Да уж, паволок хоть паруса шей!» — в тон ему ответил седоусый сотник. «А что, и сошьем? Мы нынче победители! Пошьем себе паруса шелковые, как появимся в родной земле, так издали все будут зреть и дивиться!» — воскликнул новгородский ладейщик, у которого после того, как он испил вина греческого, душа требовала чего-то широкого и небывалого. «Точно!» — поддакнул седоусый. «Сразу уразумеют, что с победой возвращаемся. Ай да вертун! Лепо придумал! Чтоб византцы запомнили, говоришь, и свои подивились!» — задумчиво переспросил князь, когда воеводы обратились к нему за дозволением сшить из паволок паруса, и очи его задорно блеснули. «Добро! Сейчас казначеи посчитают, сколько на каждого гребца тех паволок приходится. И со своей частью делать можете, что хотите». Воеводы радостно переглянулись. Однако первыми более всех подивились греки. Они думали, что толмач чего-то напутал. Им, торговым людям, привыкшим считать каждую мелкую монету, просто была непонятна подобная расточительность. Паволоки на паруса? Дорогую ткань, которую можно выгодно продать там, в полуночных краях, и обогатиться, просто так пустить на паруса? Когда, наконец, хозяева парусных мастерских уразумели, что толмач ничего не перепутал и вовсе не пьян, то стали опасаться непонятных и безрассудных россов еще более. «Хе-хе, подумаешь, паволочные паруса, а мы крапивенные пошьем, узорчатые да легкие!» — азартно воскликнул славянский воевода. И новгородцы тоже понесли свою материю парусным мастерам. И в самом деле паруса их были тонкие да цветисты, что лук заливной в начале лета. Ко всему эти странные завоеватели еще и щедро заплатили мастерам из только что полученной дани. Последнее поразило практичных византийцев не менее, чем сами паруса из дорогих материй. Поглядеть на невиданное зрелище собралась тьма народу. Наверное, никогда, ни до, ни после так не провожали варваров горожане. Мало того, что град и флот оставались целы, да под конец уходящие грозные и непонятные грекам россы еще и подарили невиданное зрелище. Многие сотни судов под яркими цветными парусами превратили изумрудную воду Босфора, Золотого Рога и Пропонтиды в огромный великолепный цветник. Потрясение жителей было столь сильным и глубоким, что со временем события тех дней стали передаваться из поколения в поколение как некая легенда. Еще много лет спустя можно было услышать в разговоре местного торгового люда. Это было через 3 года после того, как россы шили паруса из шелка. А в рассказываемых детям сказках герои непременно надевали на мачты своих волшебных кораблей цветные паруса из самых дорогих паволок. Однако недолго красовались те пестрые да узорчатые паруса на лодьях славянских, когда суда вышли в Русское море. Как только с захода подули резкие и сильные стребожьи ветра, стали разрываться тонкие ветрила один за другим. Пришлось обескураженным славянам под веселые насмешки остальных воев снова ладить на мачты свои грубые да прочные, злыми северными ветрами испытанные конопляные и льняные паруса. «Воевода!» — обратился к хмурому славяну скоморох, пряча улыбку. «А кто тебе рёк, что сии полотна крапивенны?» «Так ведь видно же, какие они тонкие да мягкие. Понятно, что крапивенные», — отвечал непривычно растерянный воевода Гудим. «Так греки тебе не говорили о том. Это ты сам решил», — мягко дожал собеседника скоморох. «Не говорили? Так и что с того?» — не понял воевода. «А то, что крапивную ткань никто на Востоке не станет делать, больно хлопотно», — пояснил опытный изведыватель. «У них тонкие ткани, проще и быстрее выделывать из растущей там древесной шерсти, бавовные, хотя по прочности сие волокно ни в какое сравнение с шелком, коноплей, льном и той же крапивой не идет. Зато тонкое да мягкое и красится добре». «Да, похоже, обмешулился я, братья», — с глубокой досадой почесал голову воевода Славен. «Откуда ж знать-то было?» Снова качает зеленая волна родного русского моря лодью князя Ольга. Теперь несет она ее, как и другие лодии киян, обратно к Днепре. Снова мысли раздумья под плеск волны о носовой брус сами собой охватывают разум и чувства. Ощущение победы и вместе с тем ответственности. Все это поднимало и заставляло двигаться в душе, сознании и даже в теле новые образы, новые мысли и новые ощущения. Они вздымались из ниоткуда, сплетались, рождали новые, проясняли вдруг то, что было туманным и неведомым, и тут же открывали новые дали, возбуждали новые вопросы. Это состояние более всего любил с детства Ольг, и сейчас с невероятным удовольствием отдался сложному его плетению – и в сей раз, как никогда, понимал свою возлюбленную кружевницу, которая где-то вдали стучит своими коклюшками чудную мелодию, выплетая созвучные узоры мыслей и чувств. Вот волхвы наши, Велиздар и Магун, здесь, в мире Явском, они просто шли с дружиной, рассказывали, что и как устроено, помогали в трудную минуту. Но это только внешнее, что видит глаз и слышит ухо, а о том, какую борьбу вели они, взаимодействуя постоянно с мирами иными, то от глаз людских сокрыто. И потому проявление сего сокрытого люди чудом считают, как те же греки появление наше. Не только корабли их испугали, но и сила незримая, кою они святому Димитрию приписали. А что сила-то незримая, но ощущаемая, шла перед дружиной и подчиняла себе и воды, и ветры, и людей, то каждый из воинов прочувствовал, и наших, и греческих.